Видно, часто он вспоминает подвиг. Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. И он вернулся к столу. Зачем вы подобрали меня и привезли? Что-с? Он мычит. Через секунду только он услышит мой вопрос. Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало, вас жаль. А диван? Что диван? Когда вернется ваш юноша, он, не задумываясь, просто и весело отвечает. Тогда вам придется диван освободить. Мне надо встать и побить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно, пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам, а потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом. Андрей Петрович, говорю я, вы понимаете, что вы сказали? Вы хам. Что-с? А мысли его отрываются от бумаги, сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом. Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома. На улице под балконом кто-то кричит: «Андрей!» Он поворачивает голову. «Андрей!» Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью. «Андрюша, дорогой!» Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широконький человек. «Добрый вечер, Андрюша. Ну, как поживаешь? Как четвертак?» Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне. Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише. «Отчего ты молчишь?» «Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется Офелия». Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается в бок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол, барабанит пальцами по пластине. «Берегись, Андрей!» — слышен крик. «Не заносись! Я погублю тебя, Андрей!» Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город. «Против кого ты воюешь, негодяй?» — говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком. «Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда! Я велю тебя арестовать!» «До свидания!» — раздается внизу. Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором. Котелок, кажется, котелок. Вежливость его аффектирована. Андрея на балконе уже нет. Человечек, быстро сея шашки, удаляется серединой улицы. «Вот!» — кричит на меня Бабичев. «Вот, полюбуйтесь!» «Братец мой, Иван, какая сволочь!» Он ходит, кипя по комнате, и вновь кричит на меня. «Кто он, Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек! Его надо расстрелять!» Чернявый юноша на портрете улыбается. У него плебейское лицо. Он показывает особенно по-мужски блестящие зубы. Целую сверкающую клетку зубов выставляет он, как японец. Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур, так видно мне, уничтожает верхнюю часть его лица —